Глава 83. Катакомбы святого Павла, Рабат, Мальта. В катакомбах было темно и пахло затхлостью. Музейное освещение не работало, но светодиодные фонари то и дело выхватывали из темноты блеск музейных витрин и табличек там, где экскурсии задерживались и читали сведения о камерах. Минут через 10 тоннель разветвился. «Встречаемся в вестибюле через час, что бы ни случилось. Если ничего не найдете, поворачивайте назад», — распорядился Дэвид. «Попытайтесь составить карту своего маршрута». «Разумеется, мамуля». «Вернемся через час и принесем домашнее задание», — огрызнулся Шоу, развернулся и повел Чанга по темному коридору. Кейт, Дэвид, Камау и Янус молча двинулись дальше. Через 5 минут они дошли до новой развилки. Камау и Янус направились по новой дороге. «Удачи, Дэвид», — сказал Камау. Янус кивнул Кейт и Дэвиду. «И вам тоже», — ответил Вейл. Какое-то время они с Кейт шли, не обмениваясь ни словом. Наконец, сочтя, что они вышли за пределы слышимости, Дэвид остановился. «Скажи мне все, что знаешь о происходящем здесь. Что спасает людей от чумы на Мальте?» «Не знаю. В прошлом я видела ковчег, но понятия не имею, что с ним случилось. Я видела, как Иммору уносит его в горы, но что было дальше, не знаю. Здесь есть мегалитические храмы, которым исполнилось почти 6000 лет. Это древнейшие известные руины на свете. Ходят легенды о чудесных исцелениях в римский период, когда святой Павел высадился на Мальте. Не могли Иммору принести ковчег на хранение именно сюда?» «Это возможно», — согласилась Кейт с рассеянным видом. «Как он может лечить этих людей?» «Не знаю». «А что там внутри?» «Тело Адама, нашего Альфы, первого человека, которому мы дали ген Атлантиды. В данный момент только его кости». «Как его мощи могут исцелять людей?» «Я не знаю. Мы что-то сделали с ним в прошлом. Я была там, но не смогла увидеть этого. Не смогла даже разглядеть лица своего напарника. Человеческий геном расщеплялся. У нас возникли трудности с проведением эксперимента». «Эксперимента». Кейт кивнула, но углубляться в тему не стала. «Дэвид, со мной что-то происходит. Мне трудно сосредоточиться. Еще кое-что. Дриан был там». «Здесь?» «Нет, он был там, в прошлом. По-моему, он обладает памятью другого атланта, воина по имени Арес, заявившегося на Землю после научной экспедиции». Дэвид застыл, как громом пораженный. «Как?» «Он был с экспедицией в Гибралтаре. Трубы перепрограммировали на его радиационную сигнатуру. Когда Дриана поместили туда после вспышки испанской инфлюенции, он должен был пробудиться уже с воспоминаниями. В точности, как я получила воспоминания ученой». «Невероятно!» — шепнул Дэвид. Его мало-помалу охватывал новый страх, медленно воцаряясь в душе. «Дриан знает о прошлом, возможно, даже больше, чем Кейт, и это дает ему тактическое преимущество». «В чем заключается твой план, Дэвид?» Вздрогнув, Вейл вернулся к действительности в сумрачный каменный тоннель. «Находим то, что здесь есть, смотрим, не можем ли воспользоваться этим, чтобы найти лекарство, а потом убираемся отсюда ко всем чертям. А остальные?» «Один из них — убийца и предатель. Мы бросим их здесь, необходимо оторваться от них. Это единственный способ обезопасить тебя». Кейт последовала за Дэвидом через тоннель. Катакомбы напомнили ей каменные коридоры, по которым Мартин вел ее под Марбельей. По правде говоря, и сам городок Рабат сильно напоминал Марбелью. Кейт казалось, что воспоминания маячат почти в пределах досягаемости. Завершение ее прежней жизни — остаток истины о случившемся в Гибралтаре. И в то же время ей казалось, что если она позволит им всплыть, то остатки ее собственной личности испарятся, и она лишится Дэвида. Величайшим злом здесь ей представлялось то, что раскрывают воспоминания. — Но Кейт понимала, что Дэвид прав, в других тоннелях рыскал убийца.